Сильная женщина с необычным даром. Она может покрывать тело камнем, причем неравномерно. К примеру, сделать кулаки молоты или каменную броню. Но с последней тяжело, потому что она покрывает камнем кожу. А значит, нужно раздеваться, чтобы покрыться им. Однако такое не выдержит даже психика врага. Клиент, заулыбалась Клеа, когда я привел к ней Василису. У девушки с Лизи был уже куда более комфортабельный кабинет, с диванами, кушетками и небольшой алхимической лабораторией. «Посмотришь», — кивнул я на мисс Лебедь. «Клеа, да, наслышана, если поможешь прорваться на следующий ранг, в накладе не останешься». Крупная дама выглядела заинтересованной. Она вошла в центр кабинета и принялась вертеть головой, после чего мы уложили ее на кушетку, и Клеа начала осмотр лечения. Василиса использовала уйму зелий в попытках повысить ранг, но выше своего предела прыгнуть не удалось, а организм она протравила неслабо. Оставив их, я ушел и проинспектировал своих новобранцев. Они работали в две смены. Первая работает в поле и отдыхает, а вторая охотится в подземелье. Потом они меняются. Работа шла, люди крепли на глазах, обрастали мясом, появлялся жирок, а еще и болячки постепенно излечивались. И это заслуга не только блондинок, но и этого места. Осталось их всех приодеть, но этим уже занимаются. Вскоре я вернулся к Клеа, вот только. «Приветик, угадай кто?» – захихикала эффектная дама, сидящая на кушетке и прикрывающая свою массивную грудь. Рядом стояла довольная Клеа, ждущая похвалы. «Василиса же, такая и носорога на скаку остановит, и в горящий замок войдет, и дракону зубы повыбивает. Что ж, она вроде любит эльфов, мне их уже жалко, господин». Рядом появился Альф, и Василиса тут же прошлась взглядом по рогатому. Господин Ро осуществил привязку. Он нашел земли эльфов. Глаза Василисы еще больше воспылали. Ну вот не мог потом сообщить, ладно. Посмотрим, что это за мир и что он может мне дать. Глава 12. Эльфы. Много эльфов, точнее эльфиек. Взгляды полны восторга, слюни едва ли не текут, но подойти боятся. Не повезло Василисе. А вот повезло ли Ро, сложный вопрос. Его тут всей деревни эксплуатируют, а он же безотказный. Особенно если ему слезливую историю рассказать. Да уж, если коротко, то в этом мире идет война, и длится она уже сотни лет. Мужиков ежегодно забирают на войну, причем быстрее, чем те рождаются, в итоге деревня чахнет. Мужчин молодых здесь нет, лишь двое коллег, которых берегут как зеницу ока, ну и несколько немощных стариков, включая старосту. Деревушка же расположена в болотах, живет сбором целебных трав, рыбалкой и немного алхимией, но земли здесь опасные, чудовища, болотные народы. «Болезни и надоедливые насекомые. Есть у меня для вас эльф, есть», — закивал я, глядя на толпу эльфиек. «Их было где-то 300. Но, если вам жизнь здесь не мила, можете переехать ко мне. Жизнь там пока не сахар, но в ближайшем будущем все, определенно, изменится». Я взмахнул рукой, и на земле рядом со мной выросла каменная арка с дверью. Та отворилась, и эльфийки смогли увидеть озеро, леса, строящийся город и могучие крепости вдали. Да-да, я теперь умею такое. Нарадоваться теперь не могу. Это зарождающийся мир, гордо заявил я. В недалеком будущем этот мир станет полноценным, и в нем хватит места всем желающим. Не будет никаких войн, лишь мир, развитие и процветание. А еще детишки, заулыбался я, а эльфийки зарумянились. Мир же нужно будет заселять. Звучит фантастически, заявил эльфийский староста. Выглядел он стариком, а еще уши у этих эльфов были более длинные, чем у Ликса. А еще с магией у них все плохо. Видимо, и продолжительность в жизни у этих эльфов ниже. В этом мире, кстати, нет подземелий. Я первый владелец, посетивший этот мир. Вы можете пройти и посмотреть. Я никого не заставляю. Тогда зачем вам это? Зачем вам мы? Вопрос старосты заставил женщин задуматься. Мне нужно заселить свой мир, и чем он будет разнообразнее, тем лучше, честно ответил ему. Но сразу говорю, есть существа, которые желают не допустить этого, поэтому они периодически нападают на нас. Вот только, я вытянул руку, и в ней появился посох огня, после чего в небо ударил мощный столб пламени, улетая на километр, если не выше. Все враги будут повержены, потому что я объединил силу множества народов. Наша общая сила дает невероятный результат, и она становится лишь мощнее изо дня в день. Староста, да и все ушастики были впечатлены, после чего прошли в арку и попали на крышу дворца. Вид открывался отличный. Впечатляет, пробормотал староста, а женщины же лишь о мужиках говорили. «Я перееду, если все переедут, но их переезжаю», заявила молодая эльфийка. Она была стройна, красива, но немного чумазая, да и одета в потертую одежду. Впрочем, как и все жительницы болота, вы только в воздух внюхайтесь. Никакой болотной вони, аж в груди приятно. Пожалуй, это и стало главным аргументом, и вскоре 300 с лишним эльфов были вручены Ливли. Тот хотел было поворчать, но, глядя на 300 красавиц, которые пожирали его глазами, лишь показал мне большой палец. Дома и имущество эльфиек мигом разобрали и перенесли сюда, а Рой и Петух отправились к соседним деревням. Их здесь оказывается много, и все страдают от войны. Мужиков нет, монстров много. Некоторые деревни попросту уничтожаются чудовищами, так как нет защитников. Тяжкие их дела, а значит, можно завербовать кучу народу. Зачем мне это? Ну, кроме причины, что я озвучил, есть еще одна. Подсказка – синергия видов. Чем выше разнообразие народов, населяющих дворец мира, тем выше качество и количество энергии, которую они производят. Путем заваливания дворца вопросами я пришел к выводу, что не все разумные виды подходят друг к другу. Однако если подходит, то вместе они выделяют до 3-кратного количества энергии. Сложно объяснить, почему так. Впрочем, как и многое в этом мире. Так что сейчас я хочу попробовать завербовать и землян. Шансов, конечно, мало, но вдруг, закончив с эльфами, занялся подготовкой к Сахалинскому улью. Но сперва нужно добраться до одного засранца, и эту задачу я поручил родичам Алисы. О том, что подземелья исчезнут, они, кстати, уже знают. Однако одаренные не исчезнут. Энергия также никуда не исчезнет. Но без подземелий станет тяжелее развиваться. А без кристаллов часть техники перестанет работать. Сложно сказать, хорошо или плохо то, что подземелья пропадут. Я же больше склоняюсь к тому, что хорошо. Закончив тут дела, переместился в комнату, которую выделили для новенькой. «Александр», — томным голосом произнесла Василиса. На ней сейчас было приталенное платье, в котором едва уместилась массивная грудь. Да и в бедрах платье явно было узковато. «Когда у тебя будет новый прием, это тело жаждет, чтобы его хорошенько отлюбили. Иди и поймай себе орка», — хохотнул я, а глаза женщины заблестели. «Серьезно, а почему нет? Если я вдруг умру, то возражусь. С кристаллами у меня проблем нет, сам знаешь», — заулыбалась она. «Даю тебе день, после чего мы отправляемся на Сахалин». «Благодарю», — она облизала губки и поднялась, после чего ее платье лопнуло, а тело покрыл каменный доспех. «Как же давно я этого не могла сделать». Мисс Лебедь осмотрела себя со всех сторон, и с виду это был просто анатомический доспех, но из камня. Грудь, правда, сильно прижата, но, думаю, это сделано, чтобы женщина могла смотреть себе под ноги. После этого я передал ее Тайшу и повелел натравить на орков. Заодно узнал, как дела, а также посетил Ры. Беловолосая гоблинша успешно справлялась с возложенными на нее задачами. Кристаллы добывались, гоблины становились сильнее, дирижабль укреплялся. Прежде чем новый мир будет завершен, требуется вернуть гоблинов в их родной мир, а панрийцев в свой. Но сперва нам нужно будет отбить следующее нападение орков. В том, что оно будет, не может быть сомнений. Поэтому мы готовимся, усердно. И только мы прекратили готовиться да легли спать, как на нас напало логово чудовищ. Благо, это были кристаллоиды, и мы успешно отбились. Но только все собрали и разошлись отдыхать, как вновь кристаллоиды. На этот раз погибли оба старика-японца. Их дары отключились, стоило добраться до 5-метрового в высоту кристаллоида, похожего на собаку, и стариков натурально сожрали. Отбивались мы на протяжении 4 часов и еще 20 минут крушили псину, которая лишь чудом не лишила нас парочки скаутов. Помог Дейт, но чуть сам не помер. Лишь после этого мы смогли отдохнуть и выспаться. К слову, улучшений не было, лишь энергия для семени мира, точнее, уже ростка мира. Правда, не представляю, сколько сотен лет мне понадобится, чтобы из своего клочка земли сотворить настоящий мир. Такими темпами это займет очень много времени. Хотя никто не говорил, что будет легко. Так что и японцам я сделал 3 подземелья с осами и ульем. Лера со своим заданием успешно справилась, и у меня появились образцы. И да, подземелья теперь дешевле. Ну, пусть теперь японцы развивают их для добычи катализатора. Мы же все оставшееся время занимались нашими подземельями, и пока в реальности прошел день, у нас 10. Люди обустраивались, город строился, а мы были злыми и уставшими. Наш день начинался с подземелья и заканчивался им. Немного сна, еды и вновь в подземелье. Правда, это можно сказать про всех. Каждый трудился не покладая рук. В идеале нужно было получить 13-й ранг, и лишь после этого соваться в улей. Но со временем все как обычно было плохо. Причем у всех. Так что, открыв дверь, я вышел в пыльном помещении, заваленном людьми. Два десятка, израненные и истощенные. Они посмотрели на нас, не скрывая облегчения и удивления. «Медведев?» – спросил главный из отряда спецназа. «Именно они доставили камень привязки и привязали дверь. Он самый. Хорошая работа. Проходите, вас в Японию выведут», – кивнул я на дверь, а сам пошел к выходу. Городок был захвачен природой, а все небо было усыпано чудовищами. Десятки тысяч огромных ос наводнили небо над островом Сахалин, а в его горах возвышался этот гигантский улей. В высоту улей был не меньше полукилометра, а находился на вершине невысокой горы. Здесь все было в горах, куда ни глянь, а также все покрыто лесом, и он – отличное укрытие от ос, по крайней мере летом. А сейчас зима, и все в снегу. Перенеся мотоцикл, новенький и классный, да с пулеметами, я помчался по лесу. Тем временем спецназ должен был передать, что операцию можно начинать, но эффект я увидел лишь через 20 минут, когда подъезжал к горе. Меня постоянно атаковали осы, отчего задолбался отбиваться от них, а они все лезли и лезли. В небе же были лишь большие, а мелочь, до 6-го ранга, обитала в лесу, и плевать они хотели на снег и зиму. Поэтому, когда яркие вспышки озарили небо, я невольно обрадовался. Десятки ракет атаковали улей, воспламеняя тот и частично обрушивая его. И это, конечно же, взбесило ос, поэтому вскоре небо очистилось от них, и я смог взлететь, но уже сам, без мотоцикла. Пока летел к улью, который вовсю пылал, увидел вдали начавшуюся битву. Да там, в Татарском проливе, собралось не меньше 200 кораблей. Они встретили армию ос, при этом, судя по следам ракет, с той стороны Татарского пролива также летят ракеты. ХМ. Флот пытается заманить ОС под русские системы ПВО, или вообще к берегу поближе, чтобы суметь потом собрать немного трофеев. Ну да, тут столько катализатора тонет в море, миллиарды рублей идут на дно. Но не буду считать чужие деньги и, долетев до пылающего улья, прорываюсь внутрь. Куда идти, я знаю, все же это подземелье не раз пытались закрыть. У меня даже карта первых 10 этажей есть. И скажу я, ненавижу ОС, у пчел везде был мед. Чистенько и аккуратно, а здесь настоящая крепость. Ни меда, ни симметрии, лишь лабиринт из сот. Однако имея карту, я легко пробежал первые 5 этажей. Внимание! Для активации артефакта разрушитель подземелья вы должны находиться на среднем этаже. Значит, этажей больше 10. Прорываюсь дальше. 6-й этаж и вновь мимо. Значит, больше 12. 7-й оказался крайне противным этажом. Осы здесь уже здоровенные. Меда нет, зато есть плотоядные личинки. А еще, внимание, вы собираетесь активировать разрушитель подземелья. В результате работы будет уничтожен последний этаж, а подземелье перезагрузится. Предупреждение, все точки привязки в данном подземелье будут удалены. Продолжить? Да, продолжай. Зачистить 14-й этаж я, вероятно, не смогу. Вспышка, и из коридора 7-го этажа улья я перенесся ко входу в подземелье. Прямо в пылающую внешнюю часть подземелья. И не один я. Ха. Ну, привет. Оскалившись, взмахнул рукой. И позади 30 эльфов появилась арка, а затем открылась дверь. Эльфы растерялись от принудительного перемещения, чем я и воспользовался. Активировав ускорение в своем снаряжении, бросился вперед, хватая двух лучников, и влетел в арку, переносясь во дворец мира. А на той стороне находилась одна из достроенных и готовых к бою крепостей. Вот перед ней мы и оказались. Остальные ушастые тут же ломанулись сюда. Хотя двое из них схватили дверь и держали. Причем успешно. Ну все, медведь, ты попался, оскалился один из эльфов. Они быстро сгруппировались, и даже лучники, которых я поймал, смогли вырваться. Вы у меня дома, думаете, сможете одолеть меня? Хмыкнул в ответ. Поверь, сможем. И не только, оскалился эльф с копьем. Высокий, стройный и облачен в тряпичную одежду, похожую на платье. Также там было 10 рыцарей в тяжелых доспехах, десяток магов, а остальное лучники и легкие пехотинцы. Все от 13 ранга до 15. Ну-ну, хмыкнув, я собрался было переместиться, но не смог. Ну офигеть. Однако дворец все еще слушается меня, и передо мной появляется новая арка, а затем массивные пушки крепости, перед которой мы находимся, ударили по эльфам. Крепость Аванпост представляла собой 7-метровую стену, на которой, по идее, размещаются солдаты, но сейчас их там не было, а также главное здание крепости. Вот оно уже поинтереснее. Первая половина этажей здания – это казармы, арсенал, медпункт и прочее. А вторая – орудийные системы. 4 подвижных этажа с трехствольной пушкой каждый. Каждый этаж может крутиться и вертеться в любую сторону. Поэтому пока эльфы говорили, 4 этажа выставили стволы в столбик и направили на эльфов. Прогремели взрывы, и во все стороны ударило пламя, вырвавшееся из зачарованных снарядов. Сразу после этого сверху ударил огненный луч инферно. Крепость вспыхнула барьером, защищаясь от пламени. Но его быстро сменила огненная стена, а я, даже стоя за аркой, ощущал этот жуткий жар. Атака длилась несколько секунд, и только пламя прекратило падать на землю, как слева и справа от меня показались эльфы. Один с копьем, а второй с парными мечами. Я собрался было уклониться, но почему-то стал очень медленным. К моему удивлению, копье пронзило мою грудь, пробив всевозможную защиту, а второй воин намеревался отрубить голову. Однако из моего тела появилась слизь хранителя и бросилась на ушастого. Причем она замедлена не была, но вдруг меня отпустила, и пришла невыносимая боль. Хватаюсь за копье, яростно рыча, и выпускаю пламя в эльфа перед собой. Тот лишь оскалился, а огонь даже не опалил ушастого. Сволочь, тогда как тебе моя перчатка мести, которая сейчас сияет и покрылась трещинами? Оскал тут же пропал с лица эльфа, а я ударил по копью, разрывая его древко. Перчатка взорвалась, не выдержав такую перегрузку, и нас с эльфом отбросило в разные стороны. И хоть падать на землю с пронзенной грудь было чертовски больно, но я быстро поднялся и, вытащив копье с той стороны, тут же приказал дворцу исцелить себя. В этот момент арка открылась, и из нее показался Дейт, а за ним и Элая, после которой выскочили 2 бронеблондинки. «Что же ты не улыбаешься?» «Улыбайся», оскалившись, обратился медведем и бросился вперед на эльфа без копья. Ушастый в платье был силен, но, оставшись без копья, сильно растерялся. Я теснил его, но нанести существенный урон не мог, так как этот гад был очень вертким. А тем временем мои бойцы принялись сражаться с остальными эльфами, которых существенно потрепало. Но вдруг Кристину убили. К счастью, не насовсем. Не знаю, что там творится, но бойня суровая. Однако отвлекаться мне было нельзя. Эльф был невероятно силен и намеревался отобрать мое копье. Впрочем, как и прорваться к своим да вооружиться. И вдруг ему в бочину влетает мощный снаряд. Я сразу опознал в нем пулю орхидеи, снайперской пушки. А значит, где-то здесь Анюта. Эльфа отбросила, и он потерял равновесие, но при падении хлопнул по земле и отлетел в сторону, избегая моего копья. Вот только прямо в полете его подстрелила сестра. Одновременно с этим в эльфа вонзилась стрела Ликса, так что и я добавил пламенным ветром, посылая ушастого в небеса. Тот попытался разрушить заклинание, ударив энергией, но тут крепость дала залп по нему, и один из 12 снарядов все же попал по хрупкому эльфу, отбрасывая его в сторону. Но стоило ему упасть, как по нему вновь принялись бить пушки крепости. Однако ушастый это выдержал. Грязный и в оборванной одежде эльф выглядел взбешенным. Я же, надев свои перчатки телекинеза, уже приближался к ушастому. Взмах и 2 поваленных дерева сорвались с места и ударили эльфа, но тот отмахнулся от них, разбив на части. Но тут же получил пинок в грудь и вновь отлетел назад. В этот момент я получил уведомление, что Леру отправили на возрождение. Но сообщение дворца не сбило меня, наоборот, разозлило. Ушастый уже был на ногах и бросился на меня, я на него, плюс деревья и камни. Но эльф, словно герой одного фильма, уклонялся от снарядов, изгибаясь невероятным образом, еще и меня умудрялся бить. Однако я держал защиту и не забывал бить магией в ответ, а этот все не хотел подыхать. «Богоподобный убьет тебя, ты сдохнешь», не выдержав, прокричал эльф, обрушивая на мою грудь шквал ударов. В ответ получил по лицу, и пролилась кровь. Ну наконец-то, эльф перекатился по земле, но быстро поднялся. Вот только сразу же получил камнем по голове, а за ним 10 других камней полетели на ушастого. Он принялся их отбивать, но проглядел мое копье, которое пронзило его грудь. «Больно, да?» — рыкнул я и схватил эльфа за шею. В его глазах я увидел ужас. «Да, сейчас твоя душа сгорит, но не переживай. Скоро твой богоподобный там окажется». В моей свободной руке появился топор, и вскоре голова эльфа отделилась от тела. Меня окатило волной мощнейшей бодрости, а душа эльфа отправилась в жертву ростку мира. Одна из многих, резко выдохнув, побежал к полю боя, но осознал, что могу телепортироваться. А там уже вся моя группа, даже самураи и Василиса. Все бились с эльфами и додавливали их, но все это больше походило на хаос. Один самурай без руки, альф заколотый истекает кровью, но еще был жив, Нина вся была изранена, а броня продырявлена во многих местах. Мария уже отправилась на возрождение, да и остальные потрепаны. Вот только эльфы уже едва живые. Вместе со мной и Аня подтянулась, мы добили остальных ушастых, получая заряды бодрости. Пока дверь во внешний мир закрыта, а она уже была закрыта, ни одна душа не вернется к богоподобному. Вскоре последний ушастый ублюдок был заколот мною, и все мы попадали на землю. Тяжелейший бой. Я, конечно, подозревал, что эльф устроит подлянку, но 30 воинов, прорычав, вновь исцелился и кинулся к двери. Выскочив наружу, увидел эльфа. Выглядел тот ошарашенным. Он один из тех, кто держал дверь. Одного взрывной волной выбило наружу, а второй остался здесь и умер. Я навалился на ушастого, а потом и народ подтянулся, так что мы его забили толпой. Но перед смертью эльф был утащен во дворец мира. Там его душа была навсегда утрачена богоподобным. После чего я выскочил наружу, залетел в подземелье и... Взломщик подземелья. Особый артефакт, который используется, чтобы облегчить прохождение подземелья. В подземельях до 10 ранга вы и ваша группа сразу попадаете к кристаллу. В подземельях выше 10 ранга вы и ваша группа попадаете на последний этаж подземелья. Активировав артефакт, я оказался на 13 этаже подземелья, а в моих руках компас. Он указывает, куда нужно двигаться, чтобы попасть к сердцу подземелья. А подземелье же, это все так же улей, вот только размер сот был такой, что здесь может летать боевой вертолет, и, судя по всему, размер этого этажа превышает мой 10 этаж, а осы, что здесь обитают, смотрят на боевые вертолеты как на говно, мол, мелочь какая-то летает, и, к огромному счастью для людей, эти гиганты заперты здесь, в подземелье, и не могут выбраться, размер прохода не позволяет. БЗЗЗ, оса, с которой я столкнулся в этом долбанном лабиринте, весьма удивилась, увидев такого маленького меня, а я удивился, увидев такую большую ее. В высоту она была 6 метров, в длину все 20 или 30 метров. Внешне она мало чем отличается от обычной осы, зато она умеет плеваться чем-то вроде воска. Но пока она готовилась к плевку, я пробежал под ее тушей и попытался убить, но, похоже, здесь что-то схожее с лабиринтом и червями. Оса-босс. После 5 минут напряженного боя я плюнул на все и перенес мотоцикл, после чего просто рванул вперед, а оса понеслась за мной. Ехал я по настоящему лабиринту из соты огромных помещений, где у этих гигантов были домики, а также молодняк размером и птеродактиля. Мотоцикл имел возможность парения, а также мог ездить едва ли не по стенам, что позволяло мне ловко маневрировать по лабиринтам из сот, что бесило его обитателей. Гигантские осы орали и, пытаясь догнать, постоянно плевались в меня воском, но чаще всего поражали всякую летающую мелочевку, а потом сами же их и давили, мол, под ногами мешаются. Вдруг на моем пути по этому гигантскому коридору появилась другая оса, с более крупной задницей, и она принялась поливать меня кислотой. Поток был таким, что накрывал весь коридор, и поразило даже мчащихся позади ос. Благо, я ехал куда быстрее, чем выплескивалась кислота. Будь я на своих двоих, меня бы этим потоком кислоты попросту смыло бы. Прям как сейчас ос, преследующих меня. Промчавшись под ногами твари, я вылетел в просторное помещение с огромным количеством чудовищ, включая 3 гигантов и 1 кислотную. И все это полчище билось с горсткой эльфов, которых, судя по всему, спешно призвал богоподобный, но эльфам немного дают промолчучего. Половина помещения уже была залита кислотой, 2 гигантские осы и сотни маленьких растворялись в этой самой кислоте. Эльфы же, кто-то бился в небе, прыгая с осы на осу, кто-то повелевал как водой, так и кислотой. Лучник один остался без стрелы и сражался кинжалами, стоя на огромном кристалле в центре помещения. Кажется, я вовремя. Ушастые, конечно же, заметили появление новенького, и в меня полетела магия и способности. Мотоцикл же мой парил над кислотой, поэтому она его почти не повреждала, лишь брызги. Однако барьер транспортного средства быстро пробили, а потом и сам мотоцикл.